Анастасия Флиди. Лягушонок. Учеба подождет или дракон в деле? Глава первая. Нападение. Анна. Голубое небо без единого облака пронзило росчерком молнии. В 3 метрах от земли открылся портал и послышался смачный шлепок. Первый клод плюхнулся прямо передо мной. Еще совсем малыш, если судить по размеру. Еще парочка монстров приземлилась перед однокурсницами, сидевшими на лавочке. Взвизгнув, они подскочили и бросились в рассыпную. А малыши Клоты забавно фырчали и пытались ползти в разные стороны. Огляделась. Маленькие Клоты, черви размером с медведя, заполонили собой всю территорию Академии. Эти дети безобидные, но за ними всегда приходят родители. Взрослый Клод обладает потрясающей способностью. Может накапливать колоссальное количество магии и извергать ее обратно в пространство. Сшибает всех. Еще ни один маг не смог боем усмирить взрослого Клота. Только убить. За главным корпусом послышался скрежет. Такой звук издают пластины взрослой особи, когда они делают резкие движения или сбрасывают магию. «Аня, ты куда?» «Клоты у корпуса первогодок». Не обращая внимания на однокурсниц, спешащих к выходу, что есть мочи, побежала в нужном направлении. Туда уже спешили ректор и 4 преподавателя. Завернув за угол, остановилась. 2 клота-мастодонта длиной 10 метров почти разрушили один из корпусов Академии. Вокруг их массивных тел сверкали разряды молний, сопровождающиеся скрежетом. При каждом ударе хвостом о здание сгустки магии разносили часть стены. Кладка камней летела во все стороны, преграждая путь магистру Бранергу и адептам-первогодкам. Магистр прикрывал своих подопечных щитом, не имея возможности вывести их из-под удара. Долго он так не продержится. Ректор считал так же и кинулся на помощь коллеге. Только один из клотов был не согласен с его решением. Он развернулся и в один мощный прыжок полностью перегородил подходы к пострадавшим. «Карлос, останешься со мной. Остальные обойдите по дуге и организуйте отход адептов за соседний корпус», — распорядился ректор, а потом заметил меня. «Анна, немедленно на выход». «Я могу помочь. Вперед не полезу, лишь усилю защиту». «Хорошо». Спорить было некогда, и мужчина уступил. «Но из-за спин не высовываешься. Все, пошли, быстрее». Ректор и магистр Повс принялись отвлекать мастодонтов, а мы, прячась за деревья и кусты, пробрались к адептам со спины. Преподаватели тут же усилили щит магистра Бранурга и растянули его на зону отступления. Я начертила охранную руну на дорожке, ведущей на выход, и напитала ее магией. Адептов транспортировали группой по 5 человек под присмотром одного из магистров. Как раз на 3 преподавателя. И все шло хорошо, пока не появились маги соседнего государства. Драконы. По дорожке к выходу шла последняя группа, в составе которой была и я. Следом за нами, сохраняя щит осторожно, чтобы не привлечь внимание клотов, отступал магистр Бранург. Ректор и магистр Повс с трудом отвлекали внимание гигантов, готовые в любой момент отступить. Они использовали по большей части заклинания для фейерверка, чтобы не разозлить монстров еще больше. Если клоты извергнут магию обратно, то мы лишимся больше, чем одного здания. Драконы появились неожиданно с воздуха и тут же атаковали клотов боевыми заклятиями. Монстры взревели и развернулись к нападавшим. По их массивным телам пробежало в 2 раза больше разрядов молнии, чем до этого. Послышался противный скрежет, из хвостов клотов почти одновременно сорвались сгустки магии и полетели в нападающих. Драконы успели развернуть щит, который выдержал удары и поглотил часть магии. Другая часть срикошетила в остатки здания. В нашу сторону полетела часть стены. В минуты опасности я всегда соображаю быстро. Магистр Тронс, ведущий группу ребят, не сможет усилить щит на 7 человек, поэтому я кинулась к магистру Бранургу. Основной удар пришелся на нас двоих, пробив защиту. Откашлившись от пыли, увидела Бранурга без сознания и с открытой раной на ноге. Оглянулась. Адепты были целы, но напуганы. На мой вопросительный взгляд, Тронс лишь кивнул, готовый вернуться, как только выведет первогодок за пределы опасной зоны. Раскрыв свой щит, пусть слабенький, но все равно защита, внимательнее осмотрела Бранурга. Бледный, с синяками под глазами. Магическое истощение налицо, а еще нога вывернута под неестественным углом и много крови. Немедленно нанесла нужную руну прямо на одежду, по капле вливая магию. Кровотечение остановило, а вот перелом лучше не трогать. Оглянулась. На поле битвы разворачивалась трагедия. Драконы забивали клотов насмерть. Еще немного, и будет поздно что-либо делать. Драконы вообще довольно агрессивные и импульсивные. Сначала бьют, потом разбираются. А малыши-клоты без родителей погибнут. Но ведь можно все решить миром. Достаточно подвести всех малышей к взрослым мастодонтам. Драконы, естественно, не знают, как это делать. Вернее, не хотят знать. Им проще убить. Но я-то могу решить проблему. Магистр Бранурк все еще был без сознания. Тронс не вернулся, но медлить больше не имело смысла. Начертила на земле руну щита, тем самым оградив Бранурга от случайного воздействия того же камня. Пригибаясь к земле, побежала к месту сражения. Подойдя как можно ближе, присела возле разлапистого дуба. За ним меня не видно, а вот для меня вся местность как на ладони. Малыши-клоты обожают морковку. За нее они готовы на что угодно. Сосредоточившись, мысленно представила овощи в большом количестве. Их оранжевую окраску, сладкий вкус и хруст, когда вгрызаешься в молодой корнеплод. Легкий взмах рукой, и с помощью руны иллюзии прямо в воздухе возникают десятки пучков морковок. Сочных, ярких, только что с грядки. Сама бы съела. Подцепила к овощам невидимую магическую нить и активировала воздушные потоки. Пучки морковки разлетелись по всей территории, зависнув перед малышами-клотами. Те, встрепенувшись, потянулись к угощению. Теперь главное дергать за ниточки. И малыши сами приползут к родителям. А ползают эти червяки быстрее виверн. Взрослая особь может обогнать даже поезд. За считанные секунды малыши оказались рядом с родителями. Взрослые клоты взревели и активировали портал. Неспокойное семейство вернулось в свой мир, оставив после себя разруху в радиусе 50 метров. «Вы что творите?» — взревел ректор. «Кто позволил вам вмешиваться, не согласовав действия?» «Мы действовали согласно уставу». Вперед вышел высокий мужчина. Подтянутая фигура, шикарный разворот плеч, короткая стрижка белоснежных волос. Соболиные брови сведены к переносице, из-за чего на ней образовалась межбровная складка. Пронзительный взгляд голубых глаз метает молнии. Уголки красиво очерченных губ напряженно оттянуты вниз. «Это вы постоянно выбегали на линию огня, подставляя себя под удар и срывая операцию?» «Что? Да я пытался вас остановить! Вы чуть не убили клотов!» «Именно это я и собирался сделать», — процедил незнакомец. «Кто это я? Назовите свое имя, и я сегодня же подам о вас рапорт в соответствующий орган власти». «Вряд ли император драконов придаст значение вашему посланию, кто бы вы ни были», — усмехнулся незнакомец. «Я Даниэль Левгат, ректор маг. Рапорт я подам нашему королю, Вергану Справедливому. Вы находитесь на вверенной мне территории в нашем государстве. Согласно пакту, подписанному 10 лет назад между нашими державами, вы имеете права вмешиваться только с соответствующего разрешения местных органов власти, а я этого разрешения вам не давал». «Вы ошибаетесь. Я имею такие полномочия». «Да неужели?» Ректор недобро прищурился. Пока командир отряда драконов разговаривал с ректором, остальные его сородичи разбрелись по территории. Что они хотели найти, непонятно. Но этот момент наш педантичный руководитель тоже не забудет упомянуть в докладе королю. Сзади послышался шум, и я оглянулась. Над магистром Бранургом склонился один из драконов, вливая в него магию. «Стойте! Остановитесь!» Я подскочила, как ужаленная, и бросилась к ним. Дракон вскинул голову, с удивлением наблюдая за моим приближением, но продолжая вливать магию. Такой же массивный, как и их главарь. Оттолкнуть такого будет непросто. Что ж, была не была. Не останавливаясь, Я со всего маху налетела на мужчину, опрокидывая его на спину и придавливая сверху своим весом. «Слезь с меня, ненормальная!» Мужчина стащил меня с себя, как пушинку. «Ну да, с его-то габаритами и силищей это не проблема». «Что здесь происходит?» Над нами громыхнул голос незнакомца. Пока мы барахтались на земле, к нам подошел ректор с командиром драконов. «Ваш боевой товарищ использует магию, не сняв руну. Это опасно для жизни пациента». «Что за бред?» Незнакомец от удивления приподнял брови, смотря на меня со снисхождением. «С каких это пор обычная руна помеха магии, деточка?» «Нет, вы посмотрите на него. У самого еще молоко на губах не обсохло, как и у его друзей, обзывает меня несмышленышем». «Да какой ты адепт!» — подал голос сбитый мной с ног парень. «Даже вывести из строя соперника толком не можешь». «Все, хватит. Немедленно покиньте территорию. Но сперва прошу сообщить мне имена каждого вашего бойца. Если не боитесь, конечно», — решил поиздеваться ректор. «Все непременно». Командир драконов вытащил из нагрудного кармана блокнот и карандаш. Прошла минута, и список боевой пятерки красовался в руках ректора, а драконы покидали территорию нашей академии. Наконец-то прибежал магистр Тронс и вместе с ректором склонился над магистром Бранургом. Через несколько секунд оба выругались. Ректор скосил на меня взгляд и, оборвав поток красноречия, замолчал. «У нас проблемы?» Я в конце концов не выдержала. «Что с ним?» «Этот криворукий дракон принялся сращивать кости. Два заклинания вошли в резонанс, и чем это закончится, известно только Всевышнему. Но ничего. Магда быстро поставит его на ноги. А сейчас, Анна, иди в общежитие». «Я могу помочь». Ректор посмотрел на меня пронзительно, но промолчал и создал магические вестники. Они разлетелись по всей территории академии. Один из вестников вспыхнул и надо мной. Послышался строгий голос. «Все адепты расходятся по своим комнатам, а мы оценим масштаб происшествия и нанесенный ущерб. Если нужна будет помощь, вас позовут». Кинув тоскливый взгляд на Бранурга, поплелась в общежитие. Обойдя поле битвы по дуге, вышла на центральную аллею. Адепты ручейками стекались со всей округи к главному корпусу. Расходиться по комнатам не спешили. Они оживленно переговаривались, обсуждая происшествие. «Аня, иди к нам». На ступеньках перед входом стояла кузина Бригитта и, по совместительству, моя лучшая подруга, а также Маргарита и Белла. Я поспешила к ним. «Рассказывай». На меня уставились три пары глаз, горящих от предвкушения. «Что рассказывать? И как они узнали? Никого из них рядом со мной в момент появления клотов не было». «Все, ты всегда попадаешь в гущу событий», — высказала общее мнение Бри. «Не томи». Пришлось вкратце изложить всю имеющуюся информацию. На моменте описания драконов и их хамства девочки сперва мечтательно закатили глаза, а потом возмутились. «Как он тебя назвал?» «Деточка». «А в глаз он получить не хочет?» Уж Брита знает, как я терпеть не могу это слово. «Наверное». Я передернула плечами. Они вели себя, как типичные драконы. Гонору и самомнение, вагон и тележка. В детстве из-за щуплого телосложения и небольшого роста все местные кумушки, проживающие рядом с домом дяди, называли меня «деточка». Думала, поступлю в академию и забуду об этом обращении, как о страшном сне. Но и тут нашлись сердобольные женщины, повар и заведующая общежитием. Вежливые просьбы эти работницы не понимали. Только настоятельная беседа с ними магистра Бранурга помогла поставить точку в данном вопросе. «А что с твоим дядей?» — поторопил меня Марго. «Маргарита, сколько раз тебе говорить? В академии он магистр Бранурга, никак иначе». Кузина успела возмутиться раньше меня. «Да ну вас!» — вспылила наша огневичка. «Что с ним?» «Без сознания. Два заклинания вошли в резонанс. Если к вечеру не сообщат, что с ним, после ужина пойду к Магде». «Мы с тобой». Стоять и дальше у входа в здание не имело смысла. Судя по возгласам среди адептов, больше, чем я, никто не знал. Тем более сюда уже спешил один из преподавателей. мы сошли со ступеней и медленно побрели к общежитию. И если не смотреть на третий корпус, то и не скажешь про нашествие клотов. Интересно, занятие по зельеварению отменят, раз аудитории разгромлены? Придя в комнату, Бри сразу заняла свое излюбленное место – подоконник. Марго и Белла ушли к себе, а я достала учебники. Задание на завтра никто не отменял. Как бы этого ни хотелось сестренке, а у меня схема не доделана. Интересно, почему они появились здесь? «Кто, драконы?» — тут же встрепенулась кузина. «Нет, клоты!» Я со всей строгостью глянула на Бри. Нашла, о ком думать, ящерах хладнокровных. Их спонтанные появления давно изучены, точки выхода определены и огорожены. Почему они появились на территории маг? И драконы эти залетные откуда взялись? У нас же с ними натянутые отношения». «Правда странно. Но, думаю, Левгат совсем разберется. Он при желании из того света достанет». «В нашей академии нет некромантов». «Ректор сам за некроманта сойдет», — хохотнула сестренка и мечтательно закатила глаза. «Эх, а в Кам есть некроманты. Мне всегда казалось это забавным». «Что именно?» «Фух, закончила. Как хорошо, что доделывает схему совсем чуть-чуть. А то Бри, пока до конца не выскажется, не успокоится. И это ее главная проблема. Не может остановиться. Рубит правду матушку прямо в лицо». «Ну, у нас же магическая академия контуров. А у драконов крылатая академия магии. Маг и Кам». «Да уж». Сидеть на месте было невыносимо. Уроки подготовлены, диплом доделан, хотя защита только через месяц. Мысли постоянно возвращались к дяде. «Как он там?» Не выдержав, начала мерить шагами комнату. «Ани, не мучай себя. Магда и мертвого на ноги поставит, уж я-то знаю». «Что есть, то есть. Декан факультета целителей лучше бы смотрелась на боевом отделении. Она врага готова порвать голыми руками, несмотря на его возможности. А внешне не скажешь». Хрупкая с виду женщина способна держать в ежовых рукавицах любого монстра. Что ж говорить об адептах. Лечит Магда превосходно. Ее и дядю постоянно пытались сманить преподавать в Кам, но они отказывались. Дядя в первую очередь из-за меня, Магда из-за дяди. Да-да. Эти двое скрывают то, что все и так знают. Интересно, они когда-нибудь сыграют свадьбу? А еще... Никто не знает фамилию декана целителей. Магда и точка. Она гоняет своих подопечных и в хвост, и в гриву. Ее подопытные котики спокойно составят здоровую конкуренцию любому выпускнику с боевого факультета. Как говорит Магда, быстрый лекарь – живой лекарь, а еще умный, выносливый, гибкий. В своем потоке Бри стала лучшим целителем. Еще на первом курсе, буквально с первых дней учебы, она была сражена на повал деятельной натурой своего декана. Все 5 лет сестренка выкладывалась по полной, чтобы стать похожей на своего кумира. В дверь постучали. Переглянувшись с кузиной, пошла открывать. «Девочки, у нас новости». На пороге стояли Марго и Белла. Я отступила назад, пропуская их в комнату. Ректор самолично поехал к королю, пользуясь их старой дружбой еще со времен учебы. Быстро сориентировавшись, Марго заняла место на подоконнике возле Бри. Белле пришлось сесть на стул. «Да ладно! А вот это драконы его разозлили!» — расхохоталась кузина. «У нашего педанта день пошел не по плану, и из-за кого? Драконов! Он им сейчас все припомнит. Особенно их попытки увести лучших преподавателей». «Насколько я знаю...» Марго заговорщицки понизила голос. «Наш король заключил пакт с императором драконов об обмене преподавателями». Она выдержала легкую паузу и продолжила поучительным тоном. «Так сказать, чтобы укрепить союз между государствами и позволить подрастающему поколению взглянуть на привычные предметы под другим углом. С нашей стороны должен был ехать магистр Бранург. Что? Дядя мне ничего не говорил. Я аж подпрыгнула на месте. Скрывать от меня свой отъезд, тем более к драконам, дядя бы точно не стал. Девочки, это закрытая информация. В курсе только ректор. Именно сегодня должны были подписать союзнический пакт. Я случайно маму подслушала на выходных. Если она узнает об этом, мне крышка. Марго округлила глаза. «Не выдавайте меня». «М-да. Мама у Марго любимая фрейлина королевы, поэтому она всегда в курсе всех событий». «Нет, конечно, ты же нас знаешь», — отозвалась Белла, а потом повернулась к Бри. «Пойдемте ужинать, а потом к твоему декану. Никто лично нам докладывать о магистре Бранурге не будет». В столовой царила атмосфера активного обмена информацией. Как только мы вошли на территорию ароматов и вкусностей, все замолчали и обратили свои взоры на нас. Уже привычные к повышенной любознательности адептов нашего учебного заведения, мы прошествовали к стойке с подносами. Выбрали еду и все так же под гробовое молчание заняли свой любимый столик. Мне удалось проглотить лишь ложку, как пространство взорвалось шквалом аплодисментов. «Молодец! Класс! Так этих гадов! Нечего ему нас хозяйничать! Гнать их в шею! Ани, ты такая смелая!» Мы с девочками недоуменно посмотрели на ребят. «Что вообще происходит?» «Ани, ты молодец!» К нам подсел Джо, известный на всю Академию Задира. «Не побоялась выступить против монстров и прогнать их». «Клоты не монстры», — нахмурилась я. «И ты об этом прекрасно знаешь». Магистр Бранург полжизни посвятил, доказывая сей факт, и я с ним заодно. «Я не о них», — отмахнулся парень. «Я про драконов». «Вы совсем берега попутали? Их прогнал ректор», — вмешалась Бри, окинув суровым взглядом столовую и ребят. «Если бы Аня не заметила неправомерные действия относительно магистра Бранурга, ректору выгнать из страны этих ящеров было бы намного сложнее». «Они покинули страну?» — вмешалась Марго. «Откуда знаешь?» «Ну да. Такая новость, а наша всезнайка не в курсе. Непорядок». «Всем деканам пришла весточка от ректора. Я как раз зашел к нашему на консультацию». «Так он поделился с тобой важной информацией?» Сарказм так и сочился из уст нашей огневички. «Да». Джо выпятил вперед грудь, при этом поглядывая на Беллу. В этот момент на руке Марго замерцало кольцо. Девушка повернула камень, рубин, на 90 градусов и прикрыла глаза. Отовсюду послышались завистливые вздохи. Переговорные артефакты обычно изготавливают в виде кристаллов. Они просты в обращении, относительно недорогие и запрещены на территории Академии для простых смертных. Кольцо нашей огневички – это дорогой семейный артефакт, выполненный по специальному заказу. Подобные вещицы могут позволить себе немногие. По крайней мере, состоятельные родители не спешат снабжать своих отпрысков такими ювелирными украшениями. Кроме Марго, только еще у пары адептов имелись подобные аксессуары. Кольцо потухло. Марго еще пару секунд сидела неподвижно, не спешила открывать глаза. Мы все обратились вслух, включая работников, замерших за стойками раздачи. «Значит так. Полчаса назад был подписан союзнический пакт между нашим государством и Империей Драконов». Марго распахнула глаза и обвела всех присутствующих напряженным взглядом. Ребята загудели, обсуждая невероятную новость. «Это еще не все». Все разом замолчали. «В пакте одним из пунктов указан обмен в этом году преподавателями между МАК и КАМ со сроком в 1 месяц. При дальнейшем сотрудничестве в следующем учебном году будет проходить обмен адептами равносильных курсов со сроком на 1 семестр. В столовой стояла гробовая тишина. Все переваривали сногсшибательную новость. И, кажется, пятикурсники впервые завидовали младшим курсам. «Приглашенные преподаватели будут принимать экзамены у уверенных им групп», — добила всех Марко. «Да сдались они нам тут!» «Ты что? Это же в первую очередь обмен информацией!» «Правильно, новые знания!» Да что могут знать эти ящеры? Они от нас получат больше знаний, чем мы от них. Вот именно, даже с клотами обращаться не умеют. Но это они, конечно, перегнули палку. Маги нашего государства сами относительно недавно научились контролировать места появления магических червей. «Я хочу видеть магистра Бранурга». Подскочив со своего места, я собралась рвануть в целительский корпус. «Стоп, сначала поешь». Бри схватила меня за руку, а потом шикнула на адептов. «А ну, разошлись, и не мешаем важному процессу. Или вам провести лекцию о правильном приеме пищи?» Ребят от нашего стола как ветром сдуло. Даже Джо поспешил отойти. Знаменитая трехчасовая лекция Магды, нудная и монотонная, была способна отбить у любого человека желание задавать вопросы. Опустившись на стул, взялась за ложку. Старалась есть не торопясь, тщательно пережевывая. Иначе с Бри станется, она и мне способна устроить экзекуцию. Для профилактики, так сказать. Вон как внимательно на меня поглядывает.